ругаться матом полезно. Техники автомобильного кайфа. Практически все автомобилисты ежедневно испытывают серьезный стресс из-за некорректного поведения других водителей на дороге, из-за пробок, ям на дорогах и улыбающихся звериным оскалом гаишников. Привычный для многих водителей способ разгрузки — сигарета за рулем — психологи считают не только недейственным, но и опасным. Во-первых, происходит интоксикация головного мозга, сужаются кровеносные сосуды при сохранении высокого кровяного давления и частого пульса. Во-вторых, собственно, отрицательные эмоции переходят в аутоагрессию, то есть у человека может появиться неосознанное желание причинить вред себе. В ситуации стресса психологи советуют автомобилистам несколько способов разгрузки. В частности, автомобилистам советуют просто спустить пар, покричать, можно с использованием нецензурной лексики. Если рядом с водителем нет пассажира, то можно побить кресло кулаком. Во-первых, это помогает снять напряжение, во-вторых, это может серьезно развеселить, если попытаться взглянуть на себя со стороны. Если есть свободная минутка, то можно остановиться и помедитировать, прислушиваясь к чистоте своего дыхания. Курильщикам, которые без сигарет обходиться не могут, психологи рекомендуют закрыть глаза и представить, что они вдыхают табачный дым. Это вполне может заменить сигарету. Техники офисной релаксации. В следующий раз, когда у вас случится на работе плохой день, и вы почувствуете, что ваши нервы могут лопнуть от того, что происходит вокруг, не сдерживайте эмоций. Первое. Скажите все вслух. Исследования доказывают, что споры на рабочем месте и скандалы с коллегами на самом деле укрепляют командный дух. Ученые из новозеландского Виктория Юниверсити пришли к выводу, что скандалы и жалобы, определяемые как продолжительное или многократное выражение недовольства, не обязательно ставящие своей целью исправление или изменение ситуации, могут не только принести эмоциональное облегчение, но и послужить для установления взаимопонимания с коллегами. Заключение, к которому пришли исследователи, звучит следующим образом. Людям, входящим в одну команду, необходимо время от времени поплакаться друг другу. Жалобы, обращенные коллеге, вызывающему у вас симпатию, одновременно отражают и укрепляют командные взаимоотношения, скрепляя таким образом весь коллектив. Более того, авторы исследований пришли к выводу, идущему вразрез со всеми принципами политкорректности. Они выяснили, что... Второе. Использование членами одной команды ненормативной лексики может принести немалую пользу. В качестве материала были использованы диалоги работников одной из новозеландских компаний по производству мыла. Оказалось, что сотрудники этой компании не стесняют себя в выражениях. Самым часто употребительным ругательством было «фак». Но, как обнаружили ученые, будучи употребленным в профессиональном контексте, да еще и сотрудниками, работающими в тесном контакте, это слово совершенно теряло свою негативную окраску, отмечается в отчете Виктория Юниверсити. В некоторых странах за языковой политикой следят очень строго. В Великобритании, например, слишком свободная речь может даже привести любителя острого слова на скамью подсудимых. Но в условиях, описанных в исследовании, даже грубые ругательства, обращенные к конкретному человеку, не воспринимались как обидные. Все формы слова «фак» появлялись в разнообразных контекстах и выполняли широкий спектр функций, включая стратегии проявления позитивного отношения и вежливости. Очень часто образованные от него непечатные слова служили для выражения солидарности, а также для дружеского обращения. С его помощью участники общения как бы говорили: «Ты мне нравишься, поэтому я могу позволить себе быть грубым». По словам руководителя исследования профессора Джанет Холмс, в определенном контексте и при определенных условиях ругательства могут терять свои оскорбительные свойства. Это доказывает, что язык находится в постоянном развитии.